«Принимайте, тут проблем нет, Ока», — ответил глава. «Только не впустите очередных укушенных. Очаг заражения внутри, когда будут давить снаружи, это наихудший вариант». Спросивший поклонился. «А вы, Хизе», — сказал Такаги наблюдателю, — «продолжайте делать то, что делали. В бой вам вступать запрещаю. В поместье тоже не лезьте. Если все выйдет очень плохо, вы должны сделать выжившим хоть какой-то коридор». «Так точно», — ответил наблюдатель с поклоном. «Тогда все свободны», — закончил глава. Поместье Такаги. 3 часа дня, когда произошел бой. Ополченец, совсем еще молодой парень, только что получивший оружие, зашел в одну из палаток. 6 мужчин, сидевших там, встретили его настороженными взглядами. «Что узнал, Тимацу?» — спросил самый старший по возрасту, одетый в одежды, скрывающие его тело до самой шеи. «Среди вояк идут базары», — ответил парень, — «что к поместью идет целая толпа мертвых, поэтому нам всем раздали оружие». «Пора действовать», — сказал один из мужчин. «Хироки, все подтверждается, и потом, даже если Такаги победит». «Да», — сказал тот самый старший, которого и звали Хироки. «Тимацу, кто сейчас сохраняет машины?» «Трое из мужиков», — ответил парень, — «и пара вояк». Хироки кивнул и задумался. Остальные молча смотрели на него. «Идем», — бросил, наконец, старший. Мужчины дружно встали. Оказалось, что рядом с ними лежали плотно набитые разнокалиберные рюкзаки. «Тимацу», — сказал старший, — «иди вперед и отвлеки их внимание». «Как?» — спросил парень. «Голосом», — ответил Хироки. «Просто заорешь». «Что?» — опять не понял Тимацу. «Что увидел мертвяков?» — ухмыльнулся старший. «Просто ори, как будто они уже возле тебя, понял?» «Да», — кивнул Тимацу. «Ну так иди», — кивнул в сторону выхода Хироки. Парень с глуповатым выражением на лице вышел, а мужчина переглянулся с остальными. «Если бы не ствол», — сказал один из них. Остальные понимающе усмехнулись. Поместье Такаги. Спустя час после боя, не успела Сидзука закончить с одним раненым, зашив ему ногу, как внесли еще кого-то. Си улыбнулась находящемуся в полубредовом состоянии мужчине и поспешила к новому пациенту. Она еще издалека увидела, что случилось. Ступня на правой ноге этого бойца сейчас находилась в положении, никак не предусмотренном природой. Сидзука, сдув прядки, упавшие на лоб, склонилась над ногой. «Си!» — вдруг раздался удивленный голос. Знакомый голос, очень знакомый, настолько, что Си сначала будто окаменела, а потом медленно повернула голову. «Рика! Рика!» Сидзука стремительным движением едва не вздернула подругу вверх. Прижавшись к груди Рики, Сидзука крепко стиснула ее. «Нашлась», — прошептала доктор. «Нашлась, а ты сомневалась», — иронично спросила Рика, но обнимала Сидзуку не менее крепко. Си замотала головой. Просто столько всего было. В голосе доктора были одновременно радостные и грустные нотки. «Как я скучала, Рика!» «Я тоже», — усмехнулась та. Си оторвалась от груди подруги и накрыла ее губы своими. Вокруг раздались удивленные возгласы и присвисты. «Живая!» — уже не сдерживая слез, горячо прошептала Сидзука. «Я думала, все, не увижу тебя больше». «Ну это ты зря», — сощурилась Рика, не обращая никакого внимания на реакцию окружающих. «Я же тебе сказала, что приду за тобой». Сидзука лишь покивала, а Рика потянулась, вытерла с ее щек слезы. «Ну чего ты», — мягко и нежно сказала она. «Все, я с тобой. Теперь все будет хорошо, Рика». Сидзука опять обняла подругу. «А тут столько всего было». «Ну, часть я видела», — ответила та. «Вот, даже успела участие принять. Неудачно. Ой», — опомнилась Сидзука. «Твоя нога». Она кинулась к ноге Рики, внимательно ее осмотрела. «Ну как?» — спросила Рика. «Нехорошо», — ответила Си уже деловым голосом. «Ничего не вижу, нужно снимать ботинок». «Давай», — Рика сжала зубы. Сидзука кинула на нее взгляд и стала осторожно распутывать шнуровку. Через полчаса, в течение которых Рике казалось, что ей матку вместе с ногой крутит, женщина облегченно выдохнула, откинувшись на носилках. Ее нога была плотно упакована. Сидзука виновато глядела на подругу. «Все хорошо», — успокоила ее Рика. «И насколько я мебель?» «Месяц наверняка», — ответила Си. «Замечательно», — выдохнула Рика. «Я ж со скуки сдохну». Сидзука улыбнулась. Подруга была в своем репертуаре. Среди апокалипсиса она думает о том, как не заскучать. Тут в холл, где и размещали раненых, зашел мужчина с винтовкой. «Рика-сан, сказал он. «Вот, нашел, молодец», — отозвалась та. «Си, возьми». Сидзука подошла, улыбнулась мужчине, и пока тот слегка оторопело на нее пялился, забрала из его рук оружие. «Спасибо, как обычно, с придыханием», — сказала доктор. Мужик моргнул, с шумом втянул воздух. «Ага», — только и смог сказать он, и в легкой прострации развернулся и вышел наружу. «Си, ты все так же по мозгам мужикам ездишь», — с улыбкой сказал Рика. Си в ответ слегка зарделась. Вокруг от этой картинки активно зашербуршились. «Раненые, доктор», — раздался чей-то голос. «А у меня вот тут повязка сбилась. Ой, я сейчас», — тут же отреагировала Сидзука. «Подожди», — остановила ее Рика и громко, с многообещающей интонацией, сказала. «Я сейчас сама поправлю». Возражений и требований в ответ не последовало. Рика удовлетворенно кивнула. «Смотри-ка, чудо произошло», — сказала она. «Все само поправилось». Тут снаружи послышался какой-то шум. «Еще кого-то несут, похоже», — сказал один из мужчин. Сидзука улыбнулась подруге и повернулась ко входу. И в этот момент в холл буквально ворвалась Рэй. «Си!» — крикнула она прямо с порога. «Быстрее! Что случилось?» — взволнованно отозвалась та. «Такаси!» — ответила Рэй и распахнула двери. И внутрь практически бегом влетела четверка мужчин с носилками. «О, это же тот парень, что у лагеря мертвяков мечом крошил», — сказал кто-то. И тут все обратили внимание на Сидзуку. А та, не отрываясь, смотрела на лежащего без сознания парня. «Си!» — затормошила ее уже Сэя. Женщина посмотрела на нее каким-то мутным взглядом и неожиданно покачнулась. «Си!» — Рэй поймала женщину. «Отлично, теперь еще и доктора надо в себя приводить», — отреагировала Сэя. В этот момент в холл вошла Сайка. Она окинула взглядом картину и решительно двинулась к Сидзуке. «Си!» как-то удивительно мягко для нее, сказала Сайка, положив руки на плечи женщины. «Это он, у него рана, та самая, помоги ему». Сидзука выслушала все это с совершенно отсутствующим видом, и только под конец она уже более осмысленно поглядела на мечницу. «Несите наверх», — распорядилась Сэя. «Сидзука, ты тоже иди туда». «Да, вылечи его, Си», — пробормотала в это время Рика, которой реакция подруги не сильно понравилась. «Я сама его прибью. Поместье Такаги». Спустя 4 часа после боя, Такаги посмотрел на севшего перед ним Рю. Мужчина ответил мрачным взглядом. Его шрам изогнулся от того, что Рю нахмурился. «Один из ополченцев», — начал он, — «помог им захватить грузовик. Правда, они его с собой не взяли. И он погиб, защищая лагерь. Слишком поздно мы взялись за проверку выживших», — сказал Такаги. «И это едва не стоило нам всем жизни». Рю на это промолчал. Да, слова главы были справедливы, но также было очевидно, что если бы не удалось отстоять плотину и узел водоснабжения, то пришлось бы срочно покидать поместье, а других сходно защищенных мест в округе просто не было. Но теперь, когда все карты вскрылись, продолжал Такаги, вряд ли остались еще какие-то группы, что могли бы противостоять нам, ну если не считать тех болтунов, уточнил Рю. Кстати, они требуют, чтобы виновных в том, что их жизнь подвергли такой опасности, наказали. И это не про тех шестерых, а про нас. Понятно, отмахнулся Такаги. Что по этим двум, что прибыли последними? Женщина, снайпер спецподразделения полиции, ответил Рю. По ее словам, после потери связи со своим командованием, решила действовать по ситуации. В поместье приехала, так как узнала, что тут находится ее подруга. На лице главы возникло заинтересованно хищное выражение контрразведчика. «Откуда она это узнала?» — спросил Такаги. «У нас что, где-то настолько течет?» «Нет, она узнала это от своего спутника», — ответил Рю. «Они с ним в городе встретились. А кто этот спутник?» — спросил глава. «Не тот ли парень с мечом?» «Да он», — ответил Рю. «Я его, кстати, знаю. В мой клуб ходил. Нормальный парень, с головой. Кстати, оказывается, он учился с вашей дочерью в одной школе и они оттуда вместе сбежали». Глава. Просто Такаги Сайчиро негромко засмеялся. «Дай я угадаю», — сказал он. «Его зовут Камура Такаси, верно?» «Да, совершенно верно», — с интересом ответил Рю. «Кстати, сейчас его переместили в комнату вашей дочери. Парень, оказывается, был ранен еще до прибытия сюда. Значит, Сэя не преувеличила», — хмыкнул Такаги. Рю приподнял вопросительно бровь. Оказывается, Такаги знал больше его про этого парня. «Кстати, Тут про него в лагере слухи интересные идут», — сказал Рю. «Вроде как у него две девушки, и одна из них, небезызвестная Бусуджи Масайка. Да, с ним определенно стоит пообщаться плотнее», — хмыкнул Такаги, причем с каким-то хищным выражением лица. «Но каков наглец!» Рю еще раз удивился. Реакция Такаги была несколько странной. «Ладно, этого Камура пока в сторону», — сказал глава. «Давай кратко, что у нас по силам?» «В строю 21 боец», — ответил Рю, — «и 19 ополченцев, раненых 8 и 16, раненых гражданских 15». «Мда, не очень это все, Рю», — прокомментировал Такаги. «Сколько в перспективе сможем выставить?» «До сотни, если всех мужиков загребем», — ответил Рю. «Но по факту, всех, кто реально может, мы уже привлекли, да и оружия уже на них не хватает», — Такаги задумался. «Пока мы основательно подчистили округу», — сказал глава, — «надо проверить все возможные места нахождения выживших. Нам нужны люди, Рю, и в первую очередь проверить пожарные части и полицейские участки», — заметил тот. «Если не в плане людей, так хотя бы оружия и прочего. Но 2 дня надо всем дать отдыха», — сказал глава. «Просто чтобы не свалились, надо и поместье очистить. Дел много, а людей нет», — Такаги потер подбородок. «Сделаем так», — сказал он, — «отбери тех, кто более-менее в кондиции. Все же надо пройтись хотя бы поблизости». Поместье Такаги. Ночь. Комната Такаги Сэя. Сэя проснулась от какого-то шума. Она открыла глаза, соображая, что происходит. «Тихо, тихо», — послышался голос. «Сайка». Сэя села на кровати и увидела, что мечница сидит рядом с Такаси, которого определили на диван, потому как Сидзука ему систему с глюкозой поставила. В этот момент в тишине спальни раздался прямо-таки скрежет зубов, и исходил он от Такаси. «Сайка, что с ним?» Это уже и Рэй проснулась. В этот момент Сайка практически легла на Такаси, потому как тот дернулся всем телом, и пакет с глюкозой, лежащий на стуле, что стоял на столике рядом с диваном, едва не упал. «То же, что и со мной», — ответила негромко Сайка. «Только я не смогла уснуть, а он не может проснуться. И что с вами?» — спросила чуть резко Сэя. «Лица перед глазами», — тихо ответила мечница. Тут Рэй решительно полезла с кровати. «Что такое?» — раздался сонный голос Сидзуки, и тут же испуганная. «Что-то с Такаси, кошмары», — коротко ответила Рэй. Она прошлепала босыми ногами до дивана и села в ногах Такаси. Сайка бросила на нее взгляд и устало еле заметно улыбнулась. А Сидзука, уже тоже как и Сэя севшая, смотрела на них с кровати. «Сидзука», — сказала Сайка, — «тебе нужно поспать. Ты пока единственный доктор здесь». «Но...» — начала было возражать женщина. «Мы сами позаботимся о нем», — сказала уже Рэй. «Не волнуйся». «Да», — растерянно сказала женщина. «Ну тогда...» «Хорошо». Сэя бросила какой-то злой взгляд сначала на нее, а потом на Рэй с Сайкой. «Ну и ладно», — пробурчала она и легла обратно, повернувшись ко всем спиной. Когда позади вновь послышался этот скрип стискиваемых зубов, она накрыла голову подушкой. «Нет», — прошептала Сэя. «Нет, нет, это только договор. Просто соглашение, Рэй», — зазвенел голос Сайка. «Держу», — ответила та. Сэя услышала хриплый голос Такаси. Он со злостью выплевывал слова, призывая кого-то стоять. Потом он стал просить прощения, и голос его наполнился пронизывающей горечью. «И как тут уснешь?» Сэя помотала головой, давя комок, подступивший к горлу. «Поместье Такаги. Комната Сэй. Утро. Вырубила все-таки», — пришла первая мысль, когда Такаси обнаружил, что находится в какой-то комнате, лежа на диване. При попытке поднять правую руку, ее дернуло болью в районе локтевого сгиба. Сфокусировав взгляд, парень увидел, что там воткнута игла, а к ней тянется прозрачная трубка. Проследив взглядом, Такаси обнаружил, что рядом на низком столике стоит стул, а на нем лежит, как это, короче, пакет, в котором болтается прозрачная жидкость. От пакета и тянется трубка. Не решившись действовать в стиле героя-боевика, то есть пафосно выдергивать иглу из вены, Такаси сел аккуратно, не тревожа мед, инструмент. «Нифига себе, комнатка», — пробормотал он, обозревая обстановку. «Хорошо живут». Комната действительно была не то что большой, а обширной. Для начала — кровать. Она прям притягивала взор своей монументальностью. Не кровать, а место посадки вертолета. «А где все вообще?» — подумал парень. Через приоткрытое окно с улицы доносились голоса. Иногда шум двигателя. Такаси огляделся и увидел стопку одежды, явно для него. Он, кстати, был совершенно голый и чистый. «И кто ж меня раздевал и мыл?» — усмехнулся парень. Иглу он все-таки решил вытянуть. Одевшись, кстати, одежда была не какими-то там банальными штанами и футболкой, а вполне себе традиционной, то есть кимоно и хакама. Даже оби имелся. Так слева направо подумал Такаси, заправляя кимоно. И хвала Аматерасу, что я не женщина. Одевшись, Такаси подошел к окну и увидел грузовик. В него грузили трупы. «Такаги, смотрю, за порядок крепко взялся», — подумал парень, — «при виде грузчиков. Не каждый день увидишь человека в деловом костюме, с весьма сытой фигурой, который понуро запихивает в кузов очередного покойника. Такаси!» — раздался голос за спиной. Парень обернулся и улыбнулся. «Мам!» — обрадовался он. Фумика стремительно пересекла комнату и обняла парня. «Мам!» — по-доброму укоризненно сказал Такаси, а женщина, не скрываясь, роняла на пол слезы. Она ничего не говорила, только стискивала сына, и Такаси слегка растерялся. Женщина подняла заплаканное лицо и провела ладонью по щеке сына, а потом вдруг пропустила между пальцев волосы парня. «Что же там было, Такаси?» — спросила она, дрожащим голосом, наполненным болью, гладя парня по голове. «Что с тобой случилось?» Парень улыбнулся. Вот только улыбка эта вышла какой-то сухой, казенной, когда лишь раздвигаются губы, а остальное так и остается маской. И взгляд, словно перед братской могилой, такой, обращенный в прошлое. «Тяжеловато было в один момент», — сказал он. «Но все, почти обошлось». У матери дрогнула рука. «Такаси». Голос Фумика был едва слышным. «Будем жить, мам», — сказал парень. «Раз уж нам удалось спастись». А женщина посмотрела ему в глаза. Ее губы дрогнули, когда она опять провела рукой по волосам сына, где среди черноты серебрились седые нити. «А где все?» — спросил Такаси, подавив в себе минорную ноту. «Тут, понимаешь, проснулся раненый герой, а где? Где торжественное приветствие у Адра?» Фумика улыбнулась сквозь слезы. «Сидзука Селис, Айя и Рэй в лагере», — ответила она. «Помогают», — Такаги сказал, — «всех выживших переселить в гостевое крыло. Кота твой на стене. С утра убежал, даже не позавтракав. Сайка». Тут женщина внимательно взглянула на сына. «Такаси», — строго сказала она, — «про тебя тут слухи ходят. Рэй, твоя девушка». «Да», — кивнул Такаси. «Мы помирились». «Тогда почему говорят, что Сайка тоже твоя девушка?» Мать испытующе посмотрела на парня. «Как бы тебе объяснить», — замялся парень. «Тут такое дело, сын, не ври мне», — предупредила Фумика. «Ты же знаешь, я чувствую, когда ты говоришь неправду». «Да я и не собирался, мам», — вскинулся парень. «Просто». Он вздохнул и нахмуренно посмотрел на мать. Та, уловив в интонации сына нотки серьезного разговора, превратилась в строгую даму, в учительницу, в общем, коей она вообще-то и была. «Я слушаю тебя», — сказала Фумика, присев на кресло, рядом с диваном. В общем, Такаси никак не мог найти слова, чтобы начать хотя бы. «Вот же дьявол, а я и не думал, как это будет со стороны-то выглядеть. Не ругайся», — вынесла предупреждение Камура-сенси, — «и говори, как есть». Парень некоторое время колебался, а потом, мысленно махнув рукой, выдал: «Короче, слухи не врут», — выдохнул Такаси и с выражением «ой, что сейчас будет?» посмотрел на маму, а та некоторое время переваривала слова сына, причем с абсолютно каменным лицом. «И у вас это», — заговорила она очень медленно, все с тем же выражением на лице, — «совместное решение. А что, оно могло быть другим, в такой-то ситуации?» — произнес Такаси. Фумика ничего не ответила. Она некоторое время сидела молча и даже не шевелясь. А парень от чего-то почувствовал желание проверить, легко ли открываются окна. «Это, конечно, ваше дело», — заговорила, наконец, женщина. «Я...» — она выдохнула, словно только что ей сказали, что... будто ее сын гуляет сразу с двумя девушками, которые еще и не против этого. «Не скажу, что я одобряю такое положение дел», — нашла, наконец, слова Фумика. «Даже если Сайка и Рэй не против таких отношений, ведь это может поменяться, Такаси. В смысле, такая их терпимость друг к другу. Пока вы молоды, еще может. А когда? Когда речь пойдет о детях, сын. Когда нужно будет как-то оформить ваши отношения? У кого их оформлять, мам?» — глухо спросил Такаси. «Теперь законом будет то, что решит человек, являющийся главным. то есть в нашем случае, Такаги-сама, а если он скажет тебе, и им, что так нельзя?» — спросила Фумика. «Что ты будешь делать?» — не скажет, мрачно, но уверенно произнес Такаси. «Почему ты в этом так уверен?» — спросила женщина. «Скажем так, есть наметки», — ответил парень. «Его дочь», — предположила Фумика. «Но одно дело благодарность, другое — порядок. А что если Такаги решит, что такое положение дел неприемлемо? Тогда ему придется объяснить это дочери», — пробормотал почти неслышно Такаси. «Что?» — не поняла Фумика. В этот момент дверь в комнату с треском распахнулась. Фумика обернулась и увидела, что в проеме стоит женщина, на костылях и с горящим взглядом инквизитора, увидевшего гнездо скверны. «Такаси!» — буквально взревела Рика. «Твою мать! Гребаный извращенец! Не трогай мою мать!» — ответил парень. «Мам, познакомься, это терминатор в режиме восстановления, Минами Рика. Мы с ней сюда приехали». «Добрый день!» — растерянно произнесла Фумика. «Добрый!» Стукая костылями, Рика ввалилась в комнату. «Я бы так не сказала. В смысле, это твоя мама? Вот так бывает, да», — кивнул Такаси. «Даже у меня, как это ни удивительно, есть мама». Рика бросила все еще бешеный взгляд на Фумика. Та даже съежилась под таким напором. «Тем хуже». Рика повисла на костылях и ткнула пальцем в парня. «Что же ты творишь, сволочь? Мало того, что я узнаю, что ты, пошлый болтун, с моей си». Рика выдохнула, в немой ярости тыкая пальцем в сторону Такаси. «Так оказывается, у тебя реально несколько девушек», — закончила она. «Так я же это и говорил», — опасливо сказал Такаси. Рика взглянула на него ласковым взглядом линчевателя. «Не догонишь», — предупредил Такаси. «Ну ты же мужчина», — сказала Рика. «Прими заслуженную кару». «Рика, мы же сражались вместе», — Такаси бочком стал сдвигаться в сторону. «Помнишь, спина к спине и все такое». «Да, а ты все лез целоваться, извращенец!» Рика скрипнула зубами. «Стоять!» Этот Такаси цапнул меч в ножнах, стоящий у стены. «Рика, мы же взрослые люди!» — увещевал парень. «Давай поговорим спокойно. Сядем, обсудим». И тут парня будто кто за язык дернул. «Дни посещений!» — добавил он. «Что?» Рика буквально взвелась. «Ах ты!» Такаси резво пригнулся. В стену над ним ударился костыль. Парень с низкого старта рванул к двери. «Ах ты, гаденыш!» — бесновалась Рика, прыгая на одной ноге. «Я попрошу не выражаться». Этот Такаси до двери добрался и осмелел. «Тут моя мама, все-таки. Агрх!» Второй костыль ударился в дверь, но парень был уже снаружи. А Фумика совершенно ошалевшим взглядом смотрела на все это действо. «Я найду тебя!» — крикнула Рика, опершись о кровать. Дверь приоткрылась. «Зачем искать? Я тут!» — сказал Такаси. «А у тебя патроны кончились. Все равно ты попадешься мне», — пригрозила женщина. «Давай ты остынешь и мы поговорим», — предложил парень. «Мам, я если что, тут погуляю по округе». «Такаси», — растерянно ответила Фумика. «А как же твоя нога?» «Ничего, похромаю немного», — ответил парень. «Я буду осторожен». «Хорошо», — произнесла мать. Дверь закрылась, а Фумика перевела взор на шипящую словно змею, Рику. Та все-таки наступила на больную ногу. «Ой, сейчас». Всполошилась женщина. Она подскочила и, собрав костыли, принесла их Рике. Та мрачно кивнула в знак благодарности. «Спасибо», — Рика села на кровать. «И простите». «Ничего», — ответила Фумика. «Но, простите, о чем сейчас вы говорили?» Рика бросила на мать Такаси косой взгляд. «Ваш сын». Едва сдержалась она от крепких выражений. «Довольно, хитрый человек с подвешенным языком. Знаете», — Фумика вздохнула, — «последний год мы были не слишком близки, поэтому поведение Такаси и для меня стало немного шокирующим, особенно его отношения с девушками». «Ну, для парня, это, наверное, даже плюс», — усмехнулась Рика. «Будь я помоложе». Тут Рика помотала головой и удивленно пробормотала. «Сима-то, что я несу?» — сказала женщина. «Ладно, пойду я. Простите, еще раз». Рика, ворча что-то себе под нос, пошла к двери. «Скажите», — вдруг заговорила Фумика, — «вы же были там, с ним. Что там случилось?» Рика остановилась. Некоторое время она стояла, не поворачиваясь. «Лучше это не трогать», — сказала она, наконец, полуобернувшись. «Поверьте, это лучше оставить там». Стукая костылями, Рика вышла в коридор, а Фумика тяжело вздохнула. «Сынок, что же ты пережил?» — прошептала женщина и смахнула непрошенную слезу. «Что-то про обувь я как-то не подумал», — хмурился Такаси. шлепая босыми ногами по коридору. Встречавшие парня люди недоуменно вскидывали брови. Причем босоногость они отмечали в последнюю очередь. «А че все такие удивленные?» – размышлял парень. «Я что, как-то не так выгляжу?» Парень оглядел себя. «Ну да, немного старомодно. Ну засунул меч за оби. Ну так что, в руках его тащить что ли?» Навстречу парню попалась группа людей, явно гражданских, с коробками и другим скарбом в руках. И эти товарищи отреагировали несколько неожиданно для Такаси. Они поставили вещи на землю и поклонились, низко, как старшему. Парень еще больше нахмурился и побыстрее прошел этих людей. «Да че за нах? Неужели одежда так действует? Я даже без хари, ни герба, ни чего-то еще. Ранен, фактически. Какого хрена происходит?» Парень спустился вниз и пошел по коридору. Проходя мимо окон, идущих во двор, бросил взгляд на улицу и выругался. «Эти, бля, что творят-то?» Заволновался он и, дохромав до ближайшей двери, вышел на Энгову. «Эй вы!» — рявкнул он. Несколько подростков, лет 12-13, стоящих невдалеке, вздрогнули и повернулись в сторону Такаси. «Вы чего делаете?» — крикнул Такаси. «Это же оружие!» Просто один из парней держал в руках самый что ни на есть настоящий дробовик. «И где только взяли-то? Сюда неси!» — резко сказал парень. Подростки, однако, остались стоять. Такаси выругался. Он спустился с настила Энговы на землю и сам подошел ближе. «Мать вашу!» — сказал он, подойдя к парням. «А если он заряжен, а ты в дуло глазом тычешь?» Парни явно оробели. Просто к ним подошел тот самый человек, что недавно лихо крошил мертвяков у лагеря, а теперь он предстал в обличии самого настоящего самурая, да еще и с мечом. «Давай сюда!» — грозно сказал Такаси. Ствол ему безропотно отдали. «Что, интересуетесь оружием?» — сощурился Такаси. «Как зовут?» «Исидо Иори», — сказал тот паренек, что и держал дробовик. При этом Иори поклонился. И опять низко. «Ну ладно, они на самом деле младшие. А вас?» — спросил Такаси у остальных. «А Атакио», — ответил ему полноватый парень, опять же с поклоном. «О, я смотрю, тут мы имеем последователя коты», — подумал Такаси, заметив знакомый маньячный блеск в глазах. «Это Гуд, Фукуда Меса», — сказал последний, невысокого роста и вообще не очень впечатляющих размеров парень. «Значит так, ребята», — сказал Такаси, — «сейчас вы идете и думаете. И вот над чем. Если вам действительно по нраву стволы, мечи, завтра приходите, скажем, в 10, к этому месту, и будете учиться владеть этим самым оружием. Не сразу, конечно, сначала нужно физуху подтянуть. Ну и друзей, если что, приводите. Не придете, значит вам это не надо. А пока, давайте чешите отсюда». Парни дружно снова поклонились и действительно учесали. «Это просто капец какой-то. Стволов у нас, значит, нет. А какие-то пацаны им играются, видишь ли. Что-то я погорячился, насчет порядка». Такаси выдохнул и повернулся к дому. «Такаси», — донесся до него вопрос. Парень поднял взгляд. На него с Энговы удивленно смотрела Сэя. «Ахаягадзаймас, Сэя-тян», — чуть улыбнулся Такаси. «Прекрасно выглядишь». Девушка слегка опешила, а парень, как был, то есть с дробовиком в руке, подошел к ней. «Сэя», — сказал он, — «вопрос у меня есть, животрепещущий». Девушка, однако, просто молча смотрела на него. Причем взгляд ее был какой-то странный. Словно она видела Такаси в первый раз в жизни. «Сай, ты меня слушаешь?» — поинтересовался парень, наморщив лоб. Девушка взглянула ему в глаза и тут же отвела взгляд. Такаси даже оглядел себя, чтобы понять, что происходит. «Ладно, замнем для ясности. Сэя, хочу спросить», — заговорил далее парень, — «насчет нашего разговора в стрелке. Договор все еще в силе?» Девушка как-то слегка испуганно посмотрела на Такаси. «Да», — еле слышно ответила она. «Не, надо встряхнуть это болото. Тогда закрепим его», — спросил парень. «Как?» — спросила недоуменно Сэя. «Ну», — Такаси шагнул к ней, всего лишь коснулся губами губ, ничего такого страстного. Но девушка явно опешила, ее глаза стали круглыми. «О, я вижу, у вас все в порядке», — раздался голос. Женский голос, причем такой красивый. Такаси обернулся. К ним подходила женщина, весьма и весьма красивая женщина, одетая в европейском стиле, но с какими-то типично японскими чертами. Точнее, это поведение было японским, а платье было обычным, черным, длинным. Такаси поймал себя на том, что уже с минуту пялится на эту красавицу. «Мама дорогая!» Парень бросил взгляд на Сою, потом обратно на женщину. Сходство было просто очевидным. «Черт, это же Такаги Юрика!» Откопал Такаси в детской памяти образ матери Сои. «Такаги сама!» — поклонился парень. «Наконец-то я могу пообщаться с тобой, Такаси!» — сказала женщина. «Сея, я украду твоего жениха. Ненадолго, не волнуйся, мама!» Сея отреагировала как-то резко бурно. Такаси аж бровь поднял от такого внезапного перехода от смущенной девушки, к обычной Такагисе, и улыбнулся. «Не волнуйся, дорогая», — сказал он, нарочито хрипловатым голосом. «У нас еще будет много времени, чтобы поговорить». Сея бросила на Такаси гневный взгляд и промолчала. «Сея, промолчала». Парень удивился даже, и ему тут же остро захотелось брякнуть что-нибудь этакое, чтобы девушка опять показала свой острый язычок. Брат, а не мазохист ли ты часом? Поместье Такаги. 2 часами ранее. Такагисея. Сотни. Их сотни. С водительских прав, пропусков, иногда с паспортов и других документов на нее смотрели сотни людей. Мужчин, женщин, детей. И казалось, этому потоку документов не будет конца. Только стопка начинала зримо уменьшаться, как приносили еще коробку и все начиналось сначала. Сея со стоном распрямилась и откинулась в кресле. Она почти с ненавистью посмотрела на таблицу, в которой было уже почти 800 заполненных строк. «И зачем я на это подписалась?» – спросила она саму себя. В ее голове при этом тут же возник образ одного нахально улыбающегося типа, который сейчас отсыпался в ее комнате. Тут в дверь негромко постучали. «Опять? Входите?» – тяжело вздохнув, сказала Сея. «Сея, в комнату возле кабинета отца вошла мама девушки. А ты все работаешь?» Хоть бы перерыв сделала. «Те, кто таскают трупы», — ответила Сея. «Им сейчас тяжелее». Юрика чуть нахмурилась и прошла в комнату, тщательно закрыв за собой дверь. Она переставила одну из коробок со стула и села. «Да, там сейчас таскают трупы», — сказала женщина. «Но как видишь, я тоже в этом не участвую. В смысле физически». «И что?» — не поняла Сея. «Отвыкай мерить себя прежними мерками», — Сея, — ответила Юрика. «Теперь ты не просто Такагисея, дочь политика, ты теперь...» «Да все я понимаю, мам», — перебила ее девушка. «И трупы таскать не хочу. Просто, как-то на душе тяжело. Это из-за него», — мягко уточнила мать. «Из-за Такаси. Что? Вот еще...» — возмутилась была Сея. Но под ироничным взглядом матери стушевалась, и отведя взгляд, пробормотала. «Он вообще, только о себе и думает», — тихо сказала Сея. «Почему ты так решила?» — спросила Юрика. «Иначе бы он не лез в эту свалку у палаток», — резко ответила девушка. «Но нет, мы же герои, нам же надо славы, дурак». Ее мать усмехнулась на этот эмоциональный спич. Она с нежностью посмотрела на дочь. «Вот такие они», — сказала женщина. «Настоящие мужчины, всегда на передовой. Скажи, вы уже...» «Чего?» — не поняла Сея. «Ну, целовались хотя бы», — уточнила Юрика. «Что, мама?» У Сои брови улетели вверх, а женщина лишь усмехнулась на такую реакцию дочери. «Значит, тебя волнует именно это?» — спросила она. «Поэтому тебе тяжело от того, что он холоден?» «Не волнует меня ничего», — проворчала Сея. «И вообще, ему уже есть кого целовать». Юрика пристально посмотрела на нее. При этом у нее было такое выражение, словно она думала, говорить или нет что-то. 12 лет назад, — заговорила Юрика отстраненным голосом, каким говорят о прошлом, причем очень волнующем прошлом, — я узнала, что отец встречается с другой женщиной. Сея пораженно посмотрела на мать, а та продолжала рассказ. «Конечно, Сайчира есть Сайчира», — говорила Юрика. «Ну, а я, есть я. Добывать информацию — это моя работа была». Женщина как-то грустно улыбнулась. «В общем, это были лишь беседы», — сказала она, — «ничего более. Но мне, конечно, стало любопытно, чем же она интереснее меня, и я встретилась с ней». «И что было?» — тихо спросила Сея. «Кто эта женщина?» «Ее зовут Мидзуна Наоки», — ответила Юрика. «Тетя Наоки», — изумилась Сея. «Но ведь она же какая-то родственница, дочь когда-то друга твоего деда», — поправила дочь женщина. «И в детстве они с Сайчиро дружили, а потом твой дед и отец Наоки рассорились». Юрика вздохнула. «Сайчиро, оказывается, уехал в Америку из-за того, что Наоки практически отдали замуж за другого. а потом Наоки со всей семьей попала в аварию. Выжила только она одна, и та семья потеряла интерес к союзу, раз ее отец погиб. И вот спустя 6 лет после расставания Сайчиро вернулся в родной город, на похороны своего отца, и они снова встретились. Женщина замолчала с задумчивым видом. «И что было дальше?» – нетерпеливо спросила Сая. «Ты поругалась с ней?» «Признаюсь, именно это я и хотела сделать», – ответила Юрика. «Историю эту я еще не знала и явилась в дом Наоки с намерением раз и навсегда отвадить эту женщину от моего мужа, а увидела». Юрика посмотрела в окно. «Глубоко несчастного человека», — продолжила она, — «Сайчиро уже успел расставить все точки, как это у него всегда получается, прямо и без прикрас, и мне пришлось буквально выхаживать Наоки после этого. Неделю я жила в ее доме, узнала всю эту историю, и еще оказалось, что Наоки не может иметь детей, после всего, что с ней случилось, и...» Женщина как-то тяжело вздохнула. «Она все еще любит его», — сказала Юрика, — «настолько, что готова прожить жизнь одна, если не с ним». И тут до Саи кое-что дошло, и эта мысль поразила ее. «Мама», — сказала девушка, — «а папа же, то есть тетя Наоки и он, ты же не...» «Да», — твердо ответила Юрика, — «я разрешила твоему отцу это». Как раз в это время их партия проиграла выборы, и внимание к Такаги стало менее пристальное, и Наоки стала его женой. Второй. Неофициально, конечно. Сая ошарашенно смотрела на мать, а та, чуть склонив голову, ласково глядела в ответ. «Но почему тогда?» — Сая подняла непонимающий взгляд на мать. «Почему вы мне не рассказывали это?» «Сая, ты доверишь свои сердечные тайны ребенку?» — спросила Юрика. «Маленькому, который не понимает всех сложностей таких отношений, который может, пусть и невольно, выдать эту тайну, что приведет к большим неприятностям. То есть вы мне не доверяете?» — зло сказала девушка. «Доверяем, Сая», — спокойно ответила Юрика. «Мы просто не хотели взваливать на тебя свои проблемы. Но теперь ты уже совсем взрослая. Ты столько пережила, и теперь ты можешь это понять. Я, признаюсь, сначала это было неприятно, видеть ее рядом с Сайчиро. Но потом, оказалось, что иметь рядом человека, которому можно полностью доверять, который, как и ты, готов отдать жизнь за любимого, не требуя для себя никаких привилегий, это так удивительно. Вот и сейчас она уехала сама, едва на нас снова ополчились эти писаки, чтобы случайно не бросить тень на нашу семью. Уехала от того, кого любит всей душой, и каждый день расставания с которым приносит боль в сердце. А у Саи начал складываться в голове пазл. Она вспоминала, как несколько раз видела, что тетя Наоки выходит из спальни родителей, причем довольно рано утром. Как мама и она поздравляют отца с днем рождения, причем обе целуют его в губы. И тут девушка покраснела. Просто ей стало очевидно, что эти, взрослые, они же спали втроем, получается. «А где?» — хрипло спросила Сая. «Где она сейчас?» «Надеюсь, она скоро будет здесь», — ответила Юрика. «В такие времена семья должна быть вместе». «Я не знаю, что и сказать», — пробормотала Сая. «А не надо ничего говорить, Саятян», — улыбнулась Юрика, вставая. «Кстати, Наоки до слез любит, когда ты называешь ее мамой». «Да пару раз было-то», — пробурчала Сая. «И то в детстве». «Ну не пару», — заметила женщина. «Лет до 9 ты ее так называла постоянно, а потом повзрослела». Последнюю фразу Юрика произнесла с иронией. «Сделай ей приятное, хорошо», — добавила женщина. «Я подумаю», — сказала Сая. Юрика тепло улыбнулась в ответ. Когда за ней закрылась дверь, Сая еще некоторое время смотрела ей вслед, а потом с всхлипом вздохнула, словно все это время под водой просидела.